Молитва о даровании мужу желания жить, следуя Божьим заповедям. Господи, Ты сказал в Своем Слове, что не услышишь тех, в чьих сердцах царит беззаконие. Услышь мою мольбу и покажи мне, в чем я провинилась перед Тобой и перед моим мужем. Покажи мне, достаточно ли я люблю его, не держу ли я на него зла, служу ли я ему так, как Ты заповедал женам. Скажи мне, Господи, послушна ли я Тебе и угодна ли Тебе моя жизнь? Я исповедую мои грехи пред Тобой и прошу Твоего прощения, и молю Тебя подарить моему мужу желание жить, тоже следуя Твоим заповедям и ходить Твоими путями. Открой ему свой замысел и удали из его жизни все, что не от Тебя. Пусть каждая его мысль и каждый его поступок направляются только Тобой. Побуждай его к добрым делам. Пусть он никогда не говорит плохо о людях. Научи его быть терпеливым и кротким со всеми и стать образцом смирения. Научи его быть послушным Тебе. Вознагради его по праведности его и по чистоте рук его. Покажи ему пути Твои, Господи, научи его ходить путем истины Твоей, ибо Ты есть Бог спасения его. Пусть он воздает Тебе хвалу, ибо когда мы прославляем Тебя, наша жизнь наполняется смыслом и преображается, и мы получаем от Тебя силу поступать по Твоему повелению и подчиняться Тебе. Дай моему мужу сердце, желающее исполнять Твою волю, и пусть оно наполнится миром, который приходит только тогда, когда человек ходит в страхе Божием.